Почему у тебя такой присмиревший вид, папа? Молли, я хочу сказать тебе кое-что, о чем прежде не упоминал. Я англичанин, и фамилию Макичерн взял только потому, что она больше подходила для службы в полиции. Наша настоящая фамилия — Форрест. Папа, почему ты это от меня скрывал? Я боялся, что ты начнешь расспрашивать и узнаешь подоплеку. Она быстро поглядела на него. «Меня отправили в Америку», — продолжал он, — «после того, как я был исключен из школы за кражу». Наступило молчание. Она прикоснулась к руке, обвивавшей ее талию, и чуть-чуть погладила. «Какое значение имеет то, что ты сделал, когда был школьником?» — спросила она. Он отвел глаза, щеки у него тускло покраснели. «Мы вернемся на родину, Молли», — сказал он. «У меня там было положение в обществе, пока я по глупости его не лишился, и, черт побери, я намерен вернуть его ради тебя. Что бы я там ни натворил, тебе это помехой не станет. Снова фамилию мы менять не будем, никакого возвращения блудного сына. Я не потерплю, чтобы на тебя смотрели сверху вниз из-за того, что твой отец... Но, папа, милый, это ж было так давно. Какое это имеет значение? Да и кто вспомнит?» — Неважно, рисковать я не стану. Обо мне пусть говорят, что хотят, но ты начнешь без помех. Кто меня узнает после стольких лет? Я буду просто Джон Макичерн из Америки. А если кто-то захочет узнать обо мне побольше, так я человек, который сделал деньги на Уолл-стрит, и это не ложь, и отправился в Англию тратить их. Молли снова погладила его по руке. Глаза у нее увлажнились. — Папочка, милый, — прошептала она. Мне кажется, ты делал все это ради меня. Надрывался ради меня, чуть я родилась, отказывал себе во всем и копил деньги, лишь бы потом обеспечить меня всем сверх всякой меры. — Нет, нет. — Именно так, — сказала она и обернулась к нему с трепетным смехом. — По-моему, ты два десятка лет даже не ел толком. Да от тебя остались только кожа да кости. Но ничего. Завтра же я приглашу тебя в ресторан и накормлю королевским обедом на свои деньги. Мы отправимся в Риц, и ты начнешь с верхней строчки меню и будешь продолжать, пока не насытишься. Это возместит все. А пока не думаешь ли ты, что тебе следует вернуться в постель? Не то утеряешь весь свой свежий вид, который приобрела в море. Скоро, но еще не сейчас. Я ж тебя столько времени не видела. Она кивнула на бультерьера. Посмотри, как Томми застыл на месте и смотрит на меня во все глаза. Не может поверить, что я и вправду вернулась. Ты знаешь, на Мавритании был молодой человек с точно такими же глазами, как у Томми, карими и ясными. И у него была манера застывать и смотреть во все глаза, совсем как Томми сейчас. — Будь я там, — гневно отозвался отец, — я бы оторвал ему голову. — И вовсе нет, потому что он, я убеждена, на самом деле очень милый молодой человек. И подбородок у него похож на твой, папочка. А к тому же ты не смог бы добраться до него, чтобы оторвать ему голову, потому что он ехал во втором классе. — Во втором классе? Так ты с ним не разговаривала? — Это было невозможно. Не мог же он кричать мне что-то через поручни. Просто пока я гуляла по палубе, он всегда стоял на том же месте. — И пялился на тебя? — Не обязательно на меня. Вероятно, он просто смотрел вперед по курсу парохода и грезил о какой-нибудь девушке в Нью-Йорке. Не думаю, что ты можешь извлечь из этого что-то романтичное. И никакого желания не имею, моя дорогая. Принцы вторым классом не путешествуют. Но он мог быть принцем, путешествующим инкогнито. Куда вероятнее, что камевояжёром, — проворчал мистер Макичерн. Камевояжёры часто бывают очень симпатичными. Принцы гораздо симпатичнее. Ну, я иду спать и увижу во сне самого-самого симпатичного. Вперед, собаки! Перестань кусать мою тапочку, Томми. Почему ты не берешь пример с Растуса? Правда, ты же не храпишь, верно? А ты не ляжешь, папочка? По-моему, ты повадился засиживаться допоздна и обзавелся всякими другими дурными привычками, пока меня не было. И, конечно, чересчур много куришь. Когда докуришь эту сигару, до завтра не смей думать о следующей. Обещаешь? Ни единой. Ни единой. Я не допущу, чтобы мой отец уподобился персонажам из журнальной рекламы. Ты ведь не хочешь испытывать внезапные стреляющие боли? — Нет, милочка. — И принимать всякие жуткие лекарства? — Нет. Ну так обещай.